Мне хотелось найти ответ, найти идеал, отыскать чудо, которому давно нет места на земле, пришедшее со звезд или рожденное сетью, все равно. Наверное, человек без лица это знал, предлагая пойти в лабиринт. А чуду нет до нас дела. Оно совсем чужое. Его доброта ничуть не возвышеннее сытой отрыжки. Если я попытаюсь объяснить свою этику, говорит неудачник, мне придется перейти на язык физических законов и математических формул. Если попробую передать науку, надо будет слагать поэмы и рисовать картины. Понимаешь? Разница не в уровне развития. Разница в самой основе. Нам нечего дать и нечего взять друг у друга. То, что я получил, лишь память. Эмоции. Но неужели ты думаешь, что они сохранятся в человеческом виде? Да, я так думал. Ты ошибался, Леонид. Скоро я уйду от вас, и все изменится. Изменюсь я сам, изменится моя память. Я отхожу от стола, гляжу в окно, где сверкают иллюминации Диптауна. Человек без лица. Может быть, ты был прав. Нельзя подходить к неудачнику с человеческими мерками. Я вот попытался, и что вышло? Допустим, говорит за моей спиной Вика, что ты не лжешь, ты и впрямь чужой. Пришелец со звезд, например, не имеющий ничего общего с людьми. Тогда расскажи мне. Может быть, Вика и начинает верить. Теперь, укрывшись за словом «допустим», она будет пытать неудачника на предмет его этики и культуры, конструкции корабля и принципы межзвездного путешествия. То ж дело. «Покину вас на минутку», — говорю я, не оборачиваясь. Вика не протестует, наверное, решает, что я делаю временный выход из глубины. Нет. Нарисованная стена... Нарисованное окно. Я пробиваю их рукой, шагаю и оказываюсь над городом. Здания, рекламы, пешеходы, машины. Меня уже нет. Тело исчезло. Я просто скольжу в воздухе. Словно воплотились хакерские мечты и фантазии голливудских режиссеров. Виртуальность, как она должна быть. Свобода направлений и формы. Дальше. Я описываю круг над дворцом Майкрософта, огромным, чудовищно расплывшимся зданием, обильно усыпанным окнами. Снижаюсь, пытаясь определить направление на эльфийский сервер вдоль этой вот улицы. Наверняка я невидим для окружающих. Чусь над головами прохожих быстрее, чем машины дип-проводника, переключаясь с сервера на сервер. Что я, собственно, ищу? След битвы, которая отшумела пару часов назад? Виртуальное время сжато, и уже нет искать концов. Но я все-таки должен это сделать. Вот. Эльфийский домик, пустынная улица. Вдали мелькает такси и исчезает. Я ступаю на тротуар и превращаюсь в человека. Трупы охранников Дебенко уже исчезли. То ли их убрали, то ли они рассыпались сами. А вот на том месте, где оборотень схватился с человеком без лица, до сих пор оплавлен и вмят асфальт. Единственный указующий знак. И что мне это даст? Обхожу вокруг вмятины, соображая, стоит ли вытягивать из дома поисковые программы и прощупывать пространство. Нет, конечно же, это бессмысленно. Обычные методы не помогут. Из переулка медленно выезжает такси и движется в моем направлении. Слишком неторопливо, чтобы это было случайностью. Дип-проводник славится скоростью. Что ж, стоило ожидать засады. Я так уверен, что из остановившейся машины появится Дебенко, что не сразу узнаю вышедшего мужчину. «Стрелок, а?» — жизнерадостно восклицает Гильермо, направляясь ко мне. «Ты стрелок?» Молчу. Начальник службы безопасности лабиринта мне по-прежнему симпатичен. Это очень обидно. «Ты стрелок?» — попрошает Гильермо. «Хочу убедиться, скажи». «Привет, Вилли», — говорю я. Он расцветает в улыбке. «Привет! Я знал! Гильермо косится на оплавленный асфальт, цокает языком. Круто! Жарко было, да? Да. Стрелок. Вилли разводит руками. Не очень-очень неприятно, правда. Я был даже против обвинения в вас в ущербе, но там... Обиженный взгляд вверх. Решили напугать вас. Это неправильный метод. И что теперь? Гильермо вздыхает и, не щадя шикарного костюма, усаживается на асфальт. Пристраиваюсь рядом. Мы сидим возле остатков Ромкиного погребального костра, словно двое хиппи разных поколений. Один остепенившийся, но по-прежнему демократичный, другой в самом расцвете своего протеста. «Я подозревал, что это происшествие ваших рук дело», — говорит Вилли. «Очень необычная и кровопролитная схватка. Да, я ждал вас на свой страх и риск». «Зачем?» — спрашиваю я. «Пытаетесь меня задержать?» «Это не выйдет. Не вышло бы и раньше, а уж сейчас тем более». Гильермо настораживается, но не пускается в расспросы. «Нет, нет, стрелок! Я вовсе не уверен, что вы виноваты в наших бедах. Может быть, виной были недоразумения с Алькабаром, а?» Он заговорщицки подмигивает. Этакий тихий бунт против руководства лабиринта. «Стрелок, я хотел бы восстановить наше сотрудничество. В конце концов, вы первым заподозрили необычность неудачника и не должны за это страдать». «Спасибо». «Ну и мы не можем оставаться в стороне. Ведь проникновение произошло на нашей территории. Юридический вопрос очень сложен. Проще решать его по-доброму, по-человечески. Ведь мы люди».